Матерь Агни-йоги. Тяжкую полосу пространственного нагнетения надо переждать, вобрав свои энергии внутрь и не проявляя активности. В молчании лучше всего проходят эти дни.